Примечание. В какой бедности, несмотря на пособия и постоянные ссуды из казны, здешние сельские жители отбывают свои сроки, мне уже приходилось говорить. Вот картинное изображение этой почти нищенской жизни, принадлежащей перу официального лица. В деревне Лютоге я вошел в самую бедную лачугу, принадлежащую поселенцу Зерину, по ремеслу плохому портному, уже 4 года устраивающемуся. Бедность и недостаток во всем поразительные. Кроме ветхого стола и обрубка дерева вместо стула, никаких следов мебели. Кроме жестяного чайника из керосиновой банки, никаких признаков посуды и домашней утвари. Вместо постели – кучка соломы, на которой лежит полушубок и вторая рубаха. По мастерству тоже ничего, кроме нескольких игл, нескольких серых ниток, нескольких пуговиц и медного наперстка, служащего вместе с тем и трубкой, так как портной, просверлив в нем отверстие, по мере надобности вставляет туда тоненький мундштучок из местного камыша. Табаку оказалось не больше, как полнаперстка. Приказ номер 318, 1889 год. По истечении 10 лет пребывания в поселенческом состоянии поселенцам предоставляется перечисляться в крестьяне. Это новое звание сопряжено с большими правами. Крестьянин из ссыльных может оставить Сахалин и водвориться, где пожелает, по всей Сибири, кроме областей Семиреченской, Акмалинской и Семипалатинской, приписываться к крестьянским обществам с их согласия и жить в городах для занятий ремеслами и промышленностью. Он судится и подвергается наказаниям уже на основании законов общих, а не устава о ссыльных. Он получает и отправляет корреспонденцию тоже на общих основаниях, без предварительной цензуры, установленной для каторжных и поселенцев. Но в этом его новом состоянии все-таки еще остается главный элемент ссылки. Он не имеет права вернуться на родину. Примечание. До 1888 года лицам, получившим крестьянские права, был запрещен выезд из Сахалина. Это запрещение, отнимавшее у сахалинца всякую надежду на лучшую жизнь, внушало людям ненависть к Сахалину и, как репрессивная мера, могло только увеличить число побегов, преступлений и самоубийств. Ее призрачной практичности приносилась в жертву сама справедливость, так как сахалинским ссыльным было запрещаемо то, что позволялось сибирским. Эта мера вызвана была соображением, что если крестьяне будут покидать остров, то в конце концов Сахалин будет лишь местом для срочной ссылки, а не колонией. Но разве пожизненность сделала бы из Сахалина вторую Австралию? Жизненность и процветание колонии зависят не от запрещений или приказов, а от наличности условий, которые гарантируют покойную и обеспеченную жизнь, если не самим ссыльным, то хотя бы их детям и внукам. Получение крестьянских прав через 10 лет в уставе не обставлено никакими особенными условиями, кроме случаев, предусмотренных в примечании к 375 статье. Единственное условие тут – 10-летний срок, независимо от того, был ли поселенец хозяином-хлебопашцем или подмастерьем. Инспектор тюрем Приамурского края господин Каморский, когда у нас зашла речь об этом, подтвердил мне, что держать ссыльного в поселенческом состоянии дольше 10 лет или обставлять какими-либо условиями получения крестьянских прав по истечении этого срока администрация не имеет права. Между тем, на Сахалине мне приходилось встречать стариков, которые пробыли в поселенцах дольше 10 лет, но крестьянского звания еще не получили. Показания их, впрочем, я не успел проверить по статейным спискам, и потому не могу судить, насколько они справедливы. Старики могут ошибаться в счете или просто лгать. Хотя при распущенности и бестолковости писарей и неумелости младших чиновников от сахалинских канцелярий можно ожидать всяких капризов. Для тех поселенцев, которые вели себя совершенно одобрительно, занимались полезным трудом и приобрели оседлость, 10-летний срок может быть сокращен до 6 лет.